Что же я такое сотворила? Что свеча моя горит неясно, мигает, как глаза больные, бессонные, тусклые очи. Вспомню много, забуду еще больше. Не хочу ни забывать, ни помнить. Ах, много я на людей смотрела и знаю странные вещи. Знаю, что душа — младенец, младенец до последнего часа. Всему, всему она верит и спит в разбойничьем вертепе.